Глава 8. Еще кое-что о главной движущей силе творчества или не бойтесь. Если вы действительно ощущаете настоятельную потребность в том, чтобы другие услышали то, что вы намерены высказать по некой теме, эта глубоко ощущаемая необходимость будет поддерживать вас на всем пути. Через годы, через остановки и возобновление работы, через неверные подходы, через взлеты и падения. Эти американские горки, когда писательский труд порой кажется тяжелым и нудным, порой вызывает восторг, а порой приводит в уныние. Наука подтверждает, что мотивированность внутренней заинтересованностью приводит к самым большим успехам, особенно если она сочетается с практическими поощрениями. Вот что Вонегут некогда написал своему отчаявшемуся другу, чилийскому писателю Хосе Доноса. По мнению одного из вонегутовских биографов, в этом послании он откровеннее всего высказал свою позицию по этой трудной писательской задаче, необходимости постоянно продолжать работу. Хосе тоже преподавал в Айовской писательской мастерской, и они с Куртом, а также их жены, очень сдружились. Курт Вонегут, как мы уже знаем, работал над «Бойней номер 5» в течение 20 с лишним лет. Хосе Доноса трудился над своим романом «Непристойная ночная птица» 10 лет и написал Курту, жалуясь, что эта книга приводит его в отчаяние. Он даже начал подумывать о самоубийстве. Писание этой вещи изматывало его. Он чувствовал, что уже больше ни на что не годен. Слаб, бессилен, жалок. И он просто упрятал рукопись в коробку, всю 1000 страниц. Курт тогда как раз намеревался вернуться в Дрезден, чтобы провести там кое-какие изыскания для «Бойни номер 5» вместе со своим другом-однополчанином Бернардом Ахейром. Их жутко подвело коммунистическое турагентство, напутавшее с бумагами, в результате чего они не смогли поехать в Ленинград, хотя и заплатили за это путешествие. Им пришлось изменить маршрут, и теперь они оказались в Хельсинки. Поспешно пишет он Хосе карандашом. Если вы, дорогой писатель, и в самом деле чувствуете такую настоятельную потребность рассказать миру о волнующей вас теме, тогда вот вам правило прорыва номер 6, взятое из этого письма. Не бойтесь. Хельсинки, 22 октября 1967 года. Дорогой Хосе, дорогая Мария Пилар, не без самодовольства сообщаю, что очутился в Хельсинки, очень странном месте. После захода солнца тут все норовят дико нализаться. Мой спутник, старый боевой товарищ, прокурор округа Нортгемптон, штат Пенсильвания. Я бы в жизни не добрался до Дрездена, если бы рядом не было юриста. Мне стоило колоссальных трудов добыть визу. И все-таки, оказавшись там, мы обнаружили, что на стенках мужских туалетов везде написано 007, кодовое имя Джеймса Бонда. Нас жутко подвело коммунистическое турагентство. Примерно за $200 они продали нам билеты и забронировали нам номера. Все это якобы должно было обеспечить нам спокойную 6-дневную поездку из Берлина в Варшаву и потом в Ленинград. Но когда мы попытались совершить эту поездку, нас не пустили даже на поезд, отправлявшийся из Берлина. Агентство дико напутало с бумагами. Мы попытались добиться, чтобы нам вернули деньги, но над нами только посмеялись и сказали, чтобы мы катились к ядрене фене. Мы, в общем, так и поступили. Мы полетели в Гамбург, а уже оттуда сюда. Завтра, в понедельник, мы попытаемся снова добраться до Ленинграда. До него уже остается всего 60 миль. Английский язык тут бесполезен. Как и французский, как и немецкий. Понятное дело, в нынешнем октябре 50-летие русской революции. Так что Ленинград должен производить очень сильное впечатление. В Восточной Германии тоже очень веселятся насчет этих 50 лет. тут вечно чего-то не хватает. На самом деле, я сейчас очень много думаю насчет того, что ты бросил птицу. По-моему, с этим нельзя примириться. Это какая-то нелепость. Доноса не должен отказываться от доноса. Зачем с таким презрением глядеть на себя десятилетней давности? Я уверен, что этот человек был еще и очень милым писателем, и его стоит выслушать, не меньше, чем тебя. Я задам грубый вопрос. А тебе вообще нужен финал? Если да, то давай-ка незамедлительно сочиним его. Пусть это будет просто услуга, которую мы окажем тому человеку, каким ты когда-то был. Пусть мы станем его литературными душеприказчиками. Неужели он недостаточно высказал на тысячи своих страниц? Господи помилуй, ну и объем. Чтобы мы считали себя вправе оборвать его речь на полуслове. Ты просто обязан дать кому-то другому прочесть то, что ты уже написал. Я не доверяю твоим перепадам настроения, если они не касаются дружбы. Лучше бы ты поучился умственной гигиене у Венса. Если бы он наваял 1000 страниц, он бы, черт побери, наверняка разделил их на 4 одинаковые стопки и по одной запродал их гильдии литераторов. Сегодня никто не пишет лучше тебя. Не бойся. Мы, разумеется, будем гораздо чаще видеться, пока нас не посадили как гнусных старикашек. Я хочу годик или даже больше пожить в Европе. Вероятно, начиная с 1969-го. Вероятно, мы поселимся в Гамбурге. Меня поразило, до чего уютно я здесь себя чувствую. Прямо как дома. Мой друг-ирландец чувствует то же самое. Так что очарование этого города, видимо, универсально. По крайней мере, в какой-то степени. Передавай всякие нежные слова моей жене, если вдруг ее увидишь. Всего. Курт Вонегут. Thank you.